Глава 18. Будни в больнице однообразны до тошноты. Завтрак, обед, ужин и два обхода врачей, утренний и вечерний. Больше ничего интересного здесь не происходит. Я каждый раз с надеждой жду, что меня вот-вот переведут в отделение кардиологии. Но все как один твердят, что рано и слишком рискованно. Я пялюсь в потолок. Схожу с ума от одиночества и периодически созваниваюсь с мамой. О том, что родила, решаю не говорить. Ей нервничать ни к чему. Дорогая реабилитация может пойти коту под хвост. Лучше расскажу ей, когда нас с Илюшей выпишут. На следующий день мне разрешают стыдить немного молозива для ребенка. Это так волнительно. Я все делаю под наблюдением медсестры. Прошу ее показать, как стеживать правильно, и сильно расстраиваюсь, когда вижу, что молозива мало. Медсестра успокаивает и рассказывает, что даже если его будет совсем немного, малыш не останется голодным. Во-первых, у новорожденного размер желудка очень небольшой, малыш пока не способен есть большие объемы пищи, и ему вполне достаточно и нескольких миллилитров. Во-вторых, молозиво очень калорийно, поэтому даже небольшое количество может насытить ребенка. Андрей приезжает каждый день, но не всегда заходит в палату. Передает необходимые лекарства, еду или другие вещи с помощью медсестры. И уходит. Я не расстраиваюсь. Понимаю, что он не обязан и ничего мне не должен. И лучше пусть больше времени проводит с сыном. Илюшке важно, чтобы кто-то из близких находился рядом. «Тихонова, на осмотр!» — произносит долгожданные слова медсестра, заглядывая ко мне в палату после обеда. «Меня не нужно долго упрашивать. Я быстро, насколько могу, поднимаюсь с кровати и направляюсь в сторону смотровой, зная, что перед выпиской обследуют всех рожениц. И предвкушаю, что уже сегодня смогу встретиться с Илюшей. В смотровой открыто окно, поэтому я ежусь от холода. Заметив этот жест, доктор закрывает его и натягивает латексные перчатки. «Как себя чувствуешь, Нина?» «Лучше не бывает!» Произношу наигранно громко, чтобы надо мной наконец сжалились. Я не вынесу еще одного дня в больничной палате. «Хорошо, сейчас посмотрим». Доктор делает контрольное УЗИ. Затем проводит ручной осмотр, а после этого просит медсестру подготовить выписку. Несмотря на внутреннюю сдержанность, меня буквально разрывает на части. Сердце громко бьется, а руки дрожат от возбуждения. Мысленно я давно не здесь. «Основные рекомендации я напишу тебе в выписке. Рубец на матке заживет примерно через 1,5 месяца. Поэтому все это время не нужно принимать горячих ванн и посещать сауну. Также избегай поднятия тяжестей. При любых нагноениях, покраснениях, болях сразу же обращаться в больницу. Ах да, когда увидишь, что послеродовые выделения прекратились, не спеши начинать сексуальную жизнь. Сначала покажись врачу». Я мигом краснею и опускаю глаза в пол. Мне не обязательно говорить, что интимной жизни в ближайшее время у меня нет и не будет. Где я окажусь завтра? Стану жить в доме Андрея или у себя? С сыном или нет? Мое будущее пока не предрешено, а о сексе я вовсе предпочитаю не думать. После осмотра буквально вылетаю в коридор. Андрею решаю не звонить и не тревожить. Знаю, что он недавно уехал от Илюши по делам. Пакую вещи и спешно комкаю их в пакеты, с которыми приехала. В роддоме все продумано до мелочей, и в корпус напротив можно попасть через тоннель на 1-м этаже. Именно здесь везли на срочную операцию моего сына. Мне сообщают, что наша палата под номером 7. Больничные стены уже не пугают и не вгоняют в тоску и уныние. Я буду лежать здесь столько, сколько нужно. Только бы малыш окреп и выписался домой полностью здоровым. Перед дверью палаты ненадолго замираю, потому что слышу тихое кряхтение. «Это он?» Мой сын? А что, если я не справлюсь, не сумею? Андрей увидит это и решит, что такая мать его ребенку не нужна. Лучше квалифицированная няня с огромным опытом работы. Раньше я никогда не имела дел с такими крохами. О новорожденных читала только в книгах и журналах, а также смотрела видео на Ютубе. Визуально казалось, что проще некуда, но сейчас у меня почему-то потеют ладони и не слушаются ноги. «Ты чего стоишь?» Подходит сзади медсестра и легонько подталкивает в спину. «Входи, не бойся, сынок уже ждет тебя!» Несмело дергаю ручку двери и оказываюсь внутри теплой и просторной палаты. Взгляд тут же приковывается к кроватке, в которой лежит мой Илюша. Мой сын. Я делаю неторопливые шаги и с трудом сдерживаюсь, чтобы не заплакать от радости, умиления и горечи одновременно. До сих пор никто не может понять причину врожденных пороков сердца у таких крох. За время беременности я ни разу не болела гриппом или простудой, поэтому хочу верить, что в диагнозе нет моей вины. «Ну как? Чей сын? Твой или папин?» — усмехается детская медсестра. «Папин, наверное», — отвечаю дрожащим голосом. У Илюши миниатюрные пальчики и нахмуренное личико, словно снится что-то плохое. Я осторожно склоняюсь над кроваткой, целую в щеку и вдыхаю нежный молочный запах. Как я и думала, он пахнет идеально. Хочется бесконечно трогать, касаться, смотреть и ощущать, как сердце наполняется особым теплом и любовью. Медсестра вводит меня в курс дела и рассказывает обо всех тонкостях ухода за новорожденным. Когда я беру Илюшу на руки, то слез сдержать не могу. Слушаю медсестру, понимающе киваю и плачу, поглаживая сына по спине. «Я так долго ждала этого момента!» Шов немного потягивает, но я не обращаю на него никакого внимания. Важно сейчас то, что происходит между мной и моим ребенком. Полное единение, связь, которую прервать никому не под силу. «Сцеживать молоко нужно регулярно. Малыш пока не может полноценно сосать грудь, поэтому этим ты поможешь ему. Очень важно, Нина, просто держать ребенка у обнаженной груди, даже если он не сосет. Это способствует успокоению малыша, лучшему нервному развитию и улучшению лактации». «Я все поняла», — отвечаю медсестре. «Хочешь, прямо здесь сейчас попробуем?» «Хочу». Сажусь в кресло, приспускаю топ и беру на руки Илюшу. Он забавно причмокивает губками во сне и тянется к обнаженной груди. Она с началом беременности увеличилась в размере, а соски немного потемнели. «Можешь дать ему попробовать», — произносит медсестра. Я следую ее совету и ощущаю, как по виску стекают капли пота. Волнуюсь сильно, но кажется, у меня все получается. В этот момент дверь в палату без стука отворяется, и на пороге показывается Андрей. Дыхание спирает при взгляде на него. Красивый и строгий, в белоснежном халате, поверх дорогого брючного костюма. Его черные брови изумленно ползут вверх, когда он замечает меня с Илюшей, а карие глаза затягиваются поволокой. Более щекотливой ситуации и придумать сложно, но Андрей даже не думает отворачиваться или выходить из палаты. «А вот и папа приехал!» — улыбается медсестра. «Сегодня вся семья в сборе!»